Лесная гвардия. Дремучий лес, затянутый утренними туманами, неожиданно огласился выкриками. «Кончай работу!» «Кто сказал?» «Эверсти Юси Пеккова!» «Сдавай топоры!» «Почему?» «Эй, Вяйни, хватит!» «Идем в Уоярви!» «Получать оружие!» «Зачем?» «Снова война!» «На этот раз наша!» «Дожили, наконец!» «Хурра!» Лесные гвардейцы выходили из леса, строились в ровную колонну. Вскинув на плечи топоры и опоясавшись гибкими пилами, они дали первый шаг разбитыми сапогами. Вянрике Таммелехту встал впереди строя. Если бы его увидела сейчас та маленькая Хелли, что подарила когда-то шелковую подвязку, «О, — сказала бы она, — мой Раутио — большой человек!» И это, в конце концов, ничего не значит, что люди, шагающие за ним, голодны, плохо одеты, покрыты фурункулами и грязью. Все равно, хорошо идти впереди них. Полковник Юси Пеккало встретил лесных гвардейцев на околице поселка, и пока они проходили перед ним, он не отрывал руки от козырька своего кепи. Это была его армия, которую он спас от гибели, которую вывел из чахлого леса, сохранил и сберег. Это была его надежда и надежда тех, кто томился сейчас в оккупированной немцами Лапландии. «Хурра!» — кричали гвардейцы, проходя мимо, и подбрасывали кверху свои видавшие виды старые кепи. Конвоир вел лейтенанта Агриколу. Бледный до синевы офицер хватал ладонью легкий снежок, жадно глотал его. Юсси Пеккало восторженно сказал: «Ну, сукин сын, полюбуйся! Это моя правда, а твоей здесь нету!» Щуцкоровец плюнул себе под ноги, выругался. «Быдло! Я знаю, что быдло!» «Нет, это уже армия!» — ответил ему полковник. «Стой!» — раздалась и замерла вдалеке команда. Колонна лесных гвардейцев остановилась, заняв улицу поселка во всю длину. С правого фланга к ней присоединился гарнизонный батальон. Глухо пророкотал барабан, запели флейты, и громадное белое знамя, пересеченное синим крестом, медленно проплыло вдоль улицы. Юсси Пеккало, улыбаясь краешком скупо подобранного рта, шел навстречу этому знамени. На крыльце штабной канцелярии появилась Кайса в меховой шубке нараспашку. Тряхнув непокрытыми волосами, закурила сигарету. «Иди, иди», — сказал ей полковник, — «тут и без тебя народу хватает». «Всегда не так», — обиделась Кайса и встала на порог, чтобы ее не было заметно. Командир района вышел на середину улицы, поднял над головой руки, и все увидели заплаты на локтях его куртки. «Солдаты», — возвестил он негромко, — «наступил решающий час. Если нет приказа из палаццо Мармари, есть приказ совести». Наконец, есть договор, и в нем сказано ясно. Финская армия сама должна выгнать немцев со своей земли. Лапландия горит. Тысячи наших братьев и сестер объявлены заложниками. Северные города наши, в которых тепло зимой и прохладно летом, превращаются в пепел. Дети проводят ночи под сиянием полярного неба. Хюрюн-Сальми, не говорите о нем. Этого города уже нет. Кеми, не пишите туда писем. В этом городе устроили облаву на финнов, как на диких зверей. Но мы еще не разучились стрелять, и мы знаем, что меткая пуля, пущенная под левый сосок, валит с ног любого фашиста. Он остановился, оглядев строй, и продолжал спокойнее. Немецким солдатам говорят, что в Южной Финляндии царит коммунистический террор, и финский народ, наш дружный народ, раскололся. Ха! Вот идиоты! Еще говорят, что в Северной Финляндии образовано какое-то там, сатана Перкеле, национальное правительство. Не верьте этому. Это гнусная ложь. В Лапландии распоряжается не правительство, а тесак егеря, который колет каждого, в ком течет финская кровь. Маленький, щуплый, он вдруг легко сорвался с места, вбежал во двор канцелярии. Как лошадь впрягся в оглобли телеги и откуда берутся силы, выкатил ее на улицу. «Смотрите!» — крикнул он, сдернув с телеги брезент. — Пусть видит каждый, что делают с нашими братьями. И он потащил телегу вдоль строя людей, застывших в суровом молчании, и никто не отворачивался, никто не закрывал глаза. Только руки лесных гвардейцев, вздрагивая, тянулись к лохматым головам, чтобы скинуть с них кепи. — Смотрите! Смотрите и не забывайте! Финский солдат, Старый крестьянин и женщина в городском платье лежали на свалявшейся в крови соломе. Телега подскакивала на ухабах, и головы мертвецов покачивались из стороны в сторону. У солдата был выколот глаз, у женщины отрезаны груди, и вся она была похожа на страшный черный обрубок. Диким средневековым кошмаром громыхала телега вдоль улицы. Конвоир вел мимо канцелярии Агриколу. «И он! И он!» — вдруг яростно закричала Кайса, спрыгивая с крыльца в снежный сугроб. «Пусть и он видит!» Все невольно повернулись в ее сторону. Она догнала у дверей карцера лейтенанта Агриколу, рванула его за ворот мундира. Железный крест оторвался от груди офицера, упал в снег. Кайса потянула лейтенанта к телеге, а он, упираясь, все пытался поднять этот крест. Конвоир, вдруг отбросив карабин, вывернул Щуцкоровцу руки за спину, почти пригнул его к земле, подвел к телеге. Агрикола отвернулся от мертвецов, из-под лобья взглянул в перекошенное лицо женщины. «Что ты хочешь от меня, банщица?» Потревоженные войной медведи долго не могли отыскать места для своих берлог и, озлобленно урча, бродили в густом буреломе. Волки перестали бояться людей, выбегали на дороге стаями, все поджарые, сытые, хорошо знают вкус человечины. Воронье оголтело кружилось над опустевшими деревьями. Собаки, наоборот, притихли по конурам, тоскливо щелкали блох на запаршивевшей шкуре. Голодно, холодно, а от людей не уйдешь. «Плохо», — говорил Пеккало, когда колонна проходила через деревни. «Плохо, родная, всю жизнь начинать надо заново после этой дурацкой истории». Кайса сидела на передке подводы, шаркавшей колесами по заснеженному песку, зябко прятала руки в муфту. «Не так уж плохо, Юсси. Начинать жизнь сначала никогда не поздно и всегда радостно. А мне особенно. И все мне нравится сегодня. Это глушь, это дорога, эти солдаты и пушки». Полковник подергал размочаленные веревочные вожжи, мохнатая лошаденка, прядая навостренными ушами, побежала быстрее. И везде, куда ни посмотришь, скрипят телеги, качаются штыки, ползут ленивые и широкие гаубицы. Вот выгоним Кайса немцев из Лапландии. И пошло все к черту. Заберу тебя к себе, как-нибудь проживем. 30 гектаров землицы есть, своя картошка, своя репа, малина. Сколотим денег на косилку, а ты займешься садом. «Милый ты мой», — отвечала женщина краснее. «Мне даже не верится, что это уже последнее, вот это все. А потом... ох, Юсси, ты даже не знаешь, какой я могу быть счастливой. Только бы не расставаться. Не захочешь, так не расстанемся. Будешь пить молоко, есть картошку с маслом. Да ты у меня еще такой станешь, хоть куда. Мне только и останется, что делать, как это драться из-за тебя с парнями». Кайса весело расхохоталась, взяла кнут и хлестнула полковника по спине. «Ты старая сатана», — сказала она, не давая ему вырвать кнут из своих пальцев. «Да я сама любой девке перегрызу за тебя горло. Ох, больно, больно, руку! А ты не дерись, то-то!» К ним подъехал Таммелехту. «Что скажешь, Вянрике?» «Да все думаю, Хера Эверсти, все думаю». «О чем же? Как бы не попало нам за это?» «За что за это?» «Ну вот, за все», — он махнул вдоль дороги, по которой двигались лесные гвардейцы. «А почему же, ты думаешь, должно нам попасть? Регулярные войска Хера Эверсти, и те, несмотря на договор, не выступают, а мы, даже не войска, почти одни дезертиры, идем на немцев». «Идем», — весело отозвался Пеккало. «Да еще как идем-то! Ты посмотри только, Вянрики, шагали когда-нибудь так наши солдаты, как шагают сейчас?» «Да, Хера Эверсти. Это армия». Таммелехта с минуту ехал, опустив поводья, потом неожиданно сказал. «У меня мама. Она так меня ждет». Покачиваясь в седле, он закрыл глаза, и скрип телег, ржанье лошадей, топот сапог, окрики и понукания — все в эту минуту исчезло для него. Он увидел себя в белой студенческой шапочке, и мать, которой он всегда стыдился за то, что она не умела разговаривать с его приятелями по-шведски, сует ему в карман черный хлеб с маслом. А он стеснялся есть черный хлеб, потому что приятели ели белый и отдавал бутерброды университетским полотерам. Таммелехту открыл покрасневшие глаза и, словно пытаясь оправдать себя в чем-то, тихо добавил: «Мне всего 19 лет». «Ох, как я вам завидую», — вздохнула Кайса. «А я нет», — отрубил полковник. Старый солдат в рваном мундире и башмаках, перевязанных бечевками, вдруг открыл рот с выщербленными желтыми зубами и затянул. «А что ты, Ива, приуныла, засмотрелась в воду? Не покажешь ли ты, Ива, да помельче броду?» И оборвал песню. Мол, как, годится такая или нет? Ведь вы, мол, привыкли ходить с Берньеборгским маршем. Но ему сердито крикнули. «Взялся за пономаря, так тяни, старый!» И солдат, радостно вскинувшись так, что звякнули два ряда медалей, продолжал. «А мне бы к милой да попасть, она там варит пиво. Эх, только б в воду не упасть, на мне жилет красивый!» Сначала несколько голосов, хриплых от простуды, в разброд ответили. «Эй, Лиса! Эй, Лиса! Ты славно варишь пиво!» И вдруг подхватили все разом. Эхо отбросило припев за леса и снова вернуло обратно. «Эй, Вяйне! Эй, Вяйне! Какой же лет красивый!» Шли финские солдаты и, может быть, впервые за все эти годы пели не о величии своей страны, а совсем о другом. В их песнях встречались жених с невестой, топились бани, шелестели ветви берез, прыгали белки, всходило румяное солнце над озером. И страна Суоми вставала в их песнях воистину прекрасная.